Выводы. Первое. Продавец продукта часто имеет лучшую информацию о его качестве, чем покупатель. Асимметричность информации такого типа обусловливает несостоятельность рынка, на котором плохие продукты вытесняют хорошие. Несостоятельность рынка может быть преодолена, если продавцы предлагают стандартизированные продукты, обеспечивают гарантии и поручительства или находят другие возможности поддержать хорошую репутацию их продукции. Второе. Рынки страхования часто характеризуются информационной асимметрией, так как страхующая страна имеет лучшую информацию о степени риска, чем страховая компания. Страница 487. Это приводит к неблагоприятному отбору, при котором страхование касается худших, а не лучших ситуаций риска. Другая проблема страховых рынков заключается в моральной нагрузке, то есть в том, что страхующаяся страна меньше заботится о предотвращении потерь после заключения договора, чем до этого. Третье. Продавцы могут решить проблему асимметричной информации, давая покупателям своего рода сигналы о качестве их товара. Например, работники могут сигнализировать о своей высокой производительности, имея хорошее образование. Четвертое. Асимметричность информации может быть связана с большими издержками для собственников фирмы, заказчика по наблюдению за поведением менеджера фирмы, агента. Менеджеры могут быть заинтересованы в дополнительных льготах для себя или в максимизации общей выручки, несмотря на то, что держателям акций нужно максимизировать прибыль. Пятое. Собственники могут избежать некоторых проблем заказчика-агента, заключая контракты, стимулирующие исполнителей к высокоэффективной деятельности. Шестое. Асимметричностью информации может быть объяснено наличие значительной безработицы, при том, что некоторые работники активно ищут работу. Согласно теории эффективной заработной платы, ее уровень, превышающий конкурентную плату, эффективная заработная плата повышает продуктивность, отбивая у рабочих охоту отлынивать от своих обязанностей.